Глава 42. Не ожидала от Адетты такого спокойствия и решимости определить родство с императором. «Ты понимаешь, что мать будет очень недовольна? Это если помягче выразиться». Почему-то уговаривает ее отказаться, Эдгар. «Ты отговариваешь?» – изумленно спрашиваю я. «Для чего? Или ты хочешь на ней жениться?» В голосе против моей воли проскальзывают ревнивые нотки. Эдгар, понимающе улыбается. Как ему удается вот так просто узнать о моих чувствах? Я все время показываю, что неравнодушна к нему. Мне просто нравится видеть, как ты ревнуешь. Легко целуя меня в губы, улыбаясь, произносит он. Век бы смотрел. За век ревнивая девица достала бы тебя до печенок. Не соглашаюсь с ним. «А на ком ты должен жениться?» с любопытством спрашивает Адетта. «На Виоле?» Эдгар улыбается и ей тоже. Мерзавец. Дарит улыбки всем подряд. «Ты хотела провести экспертизу?» Вопросом на вопрос отвечает Эдгар. Она кивает с несчастным видом. «Хотя бы здесь не сказал на ком. Пусть сначала отдаст материал для исследования, а потом можно и правду сказать. Я уже здесь никому не доверяю, ни добренькой Жозефине, ни несчастной Адетте». «Тогда давай я возьму у тебя кровь», произносит Эдгар, беря маленькую аккуратную кисть Адетты. Про успехи в музыке она не солгала, пальцы у нее длинные и гибкие. Эдгар выуживает из кармана камзола темную склянку, откупоривает крышку и... прокалывает палец Адетте. Девушка вздрагивает и бледнеет при виде алой капельки, выступившей после укола. Она пытается отдернуть руку, но Эдгар крепко ее держит, выдавливая по капле кровь в склянку. Нацедив столько, сколько нужно, он закупоривает бутылочку. «Дамы, я вынужден вас покинуть», приличествующим драматизмом в голосе произносит Эдгар, что противоречит сияющему выражению лица. «Дела государственной необходимости». «И он сбегает от нас. А мне что прикажете делать с Адеттой? Навыком ведения светской беседы я не обучена». «Куда он ушел?» спрашивает меня Адетта. Я пожимаю плечами. «Откуда я знаю, куда сейчас направился Эдгар?» «Когда вы решили пожениться?» с любопытством спрашивает меня моя соперница. «Не знаю, все сложно. Я не стремлюсь раскрываться перед ней, но очень хочется проверить кое-что. Мы с тобой даже можем породниться». Глаза Адетты загораются детским восторгом, еще не понимая как, но уже радуясь этому. «Я очень рада. Каким образом?» «А я вот совсем не рада», — раздраженно говорю я. «Зачем?» — спрашивается, срываюсь на бедной девушке. «Она-то тут при чем?» «Император собрался выдать меня замуж за твоего брата Кайдена». Адетта широко распахивает глаза, ее маленький ротик приоткрывается от изумления. «У меня есть брат?» — растерянно спрашивает она. «А я и не знала. Хотя, наверное, можно было бы догадаться». Она просто убита этой новостью. Так долго ждала и верила, что нужна своей матери, а оказывается, это все большой обман. Она ей нужна для достижения целей, но не как дочь. Я ее отчасти понимаю, только у меня изначально была неродная мать. В этом плане мне было легче. «Какой он?» бесцветным голосом спрашивает Адетта. «Редкостный ублюдок!» Зло отвечаю я. «Прости», — тихо шепчет она с жалким видом. «Я не злюсь на тебя!» Стараюсь говорить спокойно, беру ее руку в свои. «Я в бешенстве от решения императора!» «Но почему он так поступает?» С несчастным видом спрашивает Адетта. «Вы же истинная пара, даже он не имеет над истинностью власти!» Похоже, она еще более наивная, чем я. Воля императора закон, и это нам надо усвоить. Твоя мать спит и видит тебя императрицей. Все же решаю я раскрыть тайну ее пребывания здесь. Не удивлюсь, если это она императору про отбор подсказала и заставила его провести. Но как она могла знать, что ректор выберет именно меня? Спрашивает Адетта. Я смотрю на нее. Отдаленное сходство со мной имеется. Но как Адель могла знать, каких женщин предпочитает ректор? Родить ребенка не быстрое дело, да еще воспитать его так, чтобы Эдгар обратил внимание. Да и вообще мог мальчик родиться. Какая-то мысль царапает мое сознание и исчезает. Не знаю, честно отвечаю я. Она даже предположить не могла, что Эдгар решится провести ритуал призыва. Какой-то очень зыбкий план, решает Адетта, и я с ней согласна. Может, она просто импровизировала. А что, вполне возможно, отвечаю я. Нельзя же просчитать интригу на столько лет вперед. Мне кажется, что она и не такое может. Тихо говорит Адетта, наклоняясь к моему уху. «Так что ты будешь делать с моим братцем?» Я опять, как гончая, делаю стойку на ее вопрос. Опять просыпаются подозрения. «А что мне с ним делать?» Отвечаю я, стараясь, чтобы мой голос звучал беспечно, на всякий случай. Вдруг ее госпожа Лунг подослала. Император разрешил Эдгару изменять жене со мной. Значит, Кайден будет жить в общежитии Академии, а я в домике ректора. Адетта опять сникает. Веселость сползает с нее, как краска после дождя. Значит, он учится в Академии, а мне нельзя было там учиться. Она плачет, не выдержав свалившегося на нее груза несправедливости. Почему она так со мной поступила? Что я могу ей ответить на это? Сама не знаю, как можно так по-разному любить детей. Даже не так. Дочь не любить и сбагрить с глаз долой, а сына холить и лелеять. Нелюбовь матери на этот раз сослужила добрую службу Адетте. Она не так избалована, как ее брат, и, кажется, знает, где нужно остановиться. «Я не знаю, Адетта», — искренне жалея ее, говорю я. «Зато я знаю!» — раздается за нашими спинами мужской голос.